Глава сороковая. Когда принесли наш кофе и мое мороженое, Марк чуть отстранил меня, посмотрел в глаза и с улыбкой произнес: «Предлагаю считать этот день официальной датой начала наших отношений». «Нет, ну зачем он это сказал? Я краснею, как помидорка, вот прямо вся». «Марк, я не уверена, что стоит их начинать», — говорю осторожно. Начальник, кажется, не обиделся, взгляд веселый. «Уже поздно, Рита. Отказа я не приму. Ты меня коварно соблазнила, и теперь в ответе за это». «Это я-то соблазнила? А кто со мной грибы мыл? Да я там чуть в лужицу не растеклась. И вот сейчас я просто уверена, что Марк это делал не из-за брата. Начальник в данный момент выглядит излишне довольным. Вот у кого нет никаких сомнений и неуверенности. Мне нужно подумать. Нахожу в себе силы строго проговорить». А вот чтобы отодвинуться не нахожу. Марк резко наклоняется ко мне. Его губы в миллиметре от моих, а взгляд дьявольский. «В то время, пока ты будешь думать, я могу тебя целовать?» «Ну...» «Ты долго собираешься думать?» «Не знаю». «Пока ты будешь размышлять, я могу с тобой ухаживать?» «Марк, ну пожалуйста, перестань». «Я готов замолчать, но мое молчание должно быть оплачено поцелуем». Весело произносит начальник, бережно обнимает мое лицо, и у Марка звонит телефон. «Возможно, стоит ответить?» «Предполагаю я, поскольку Марк телефон игнорирует. Может быть, что-то важное?» «Один поцелуй, и я отвечу». Продолжает торговлю шеф. Фыркнула. «Один поцелуй, и ты вообще забудешь про телефон». «С этим трудно поспорить». Марк все же берет телефон, небрежно заглядывает на экран и замирает. «Надо же, отец, просто так он обычно не звонит». Начальник сразу отвечает на вызов. Лицо Марка вмиг становится серьезным. «Когда? Насколько серьезно?» «Да, сейчас позвоню». Марк сбрасывает вызов и вновь кому-то набирает. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. Шеф кивает и показывает рукой, чтобы немного подождала. «Богдан, привет», — говорит Марк, когда на его вызов ответили. «Как дела?» «Отец сказал, ты в аварию попал?» «Да, он передал, что ты говоришь, будто ничего серьезного, но он беспокоится, что ты можешь переуменьшить масштабы, чтобы его с мамой не волновать. Где ты стоишь? Тебе нужна помощь?» Какое-то время Марк молчит, слушая ответы Богдана, потом отвечает, что подъедет, как только сможет. «Что там?» — тут же спрашиваю я, когда босс заканчивает разговор. «Богдан попал в аварию. Говорит, что ничего серьезного, но лучше я поеду проверю. Ну и помогу по возможности. Ты не против?» «Почему я должна быть против?» «Наши планы на вечер меняются. Я могу отвезти тебя сейчас домой. Уже поздно и неизвестно, как долго я буду занят». «А может быть, вместе поедем? Не придется тратить время на то, чтобы меня отвозить, мало ли что там. Ну или я возьму такси, поеду домой». «Такси не надо». Марк подает знак официанту, чтобы тот нас рассчитал. «Ты такая сегодня опасно красивая, что я буду переживать, что таксист тебя похитит». Хмыкнула. «Может, там и правда ничего серьезного. Тогда это не очень надолго. Поехали вместе». Пока официант готовил расчет, сбегала до барной стойки и попросила одноразовые стаканчики для кофе. Мы ведь с шефом так и не попробовали местных напитков. Сейчас, конечно, не до кофе, но, может, потом? Спустя минут 40 доехали до Богдана. Это было не просто из-за возникшей на пути пробки. А пробка оказалась из-за аварии. Как только подъехали к месту происшествия, невольно ахнула. Три машины, у авто Богдана почти полностью смята передняя часть. У второй машины сильно поврежден зад. Третья машина грустно мигает аварийкой возле обочины. На ней повреждений с моего места не видно. Тут и скорая, и полиция уже подъехали. Суворов-старший нашелся в третьей машине. «Богдан, и это ты называешь, ничего страшного не произошло?» — мрачно спрашивает Марк у вышедшего из машины брата. Тот пожимает плечами. Он тоже мрачный, как туча. Лоб и одежда у него испачканы в крови. «Все живы, здоровы, а машина — это железо. Тем более все застраховано. И приятно, конечно. Я виноват. Уже перевел компенсацию всем, кто из-за меня влетел». «У вас лоб в крови», — говорю я, не удержавшись, и быстро достаю из сумочки маленькую пачку влажных салфеток. «Врачи вас осмотрели?» «Рита, не надо мне выкать», — ворчит Богдан, забирая у меня из рук салфетки. «Смотрели, конечно. Ничего страшного, просто ссадина. От госпитализации отказался». «Может, не стоило?» — задумчиво произносит Марк. «Не смеши. С такой ерундой в больницу ехать. Это я стукнулся, чтобы мозги на место встали. Последнюю фразу Богдан говорит вроде бы насмешливо, при этом смотря исключительно на меня. «А где Юля?» — спрашивает шеф, оглядываясь. «С ней все хорошо». «Да все отлично, она домой на такси уехала, мы немного поругались. Я остался, чтобы бумаги оформить, уже почти все, скоро эвакуаторы приедут, и я тоже поеду. Давай мы тебя подождем и подвезем». «Не надо, я такси вызову». «Вообще не надо было приезжать, я тебе говорил». Марк никуда не поехал. Мы дождались, пока все утрясется. Я еще и Богдану свой кофе отдала. Гад противный, но все равно жалко. «О, какие тут у вас цветы красивые. Марк, неужели ты расстарался?» Насмешливо спрашивает Богдан, сев на заднее сиденье в машине шефа. «Раньше не замечал у тебя подобных романтических порывов. Как бы ты их заметил, если ты некрасивая, добрая, ласковая девушка? Ну и знаешь ли, ты мой брат». С усмешкой ответил Марк, заводя машину. Богдана до дома довезли быстро. Суворов-старший живет в частном охраняемом поселке. Глядываясь в громаду его дома за забором, понимая, что дача была всего лишь маленькой избушкой любителя рыбалки. У Суворовых точно гигантомания. Что-то света в окнах нет», — задумчиво произнес Богдан, открывая дверь машины. «Может, Юля уже спит?» — предположил Марк. «Это вряд ли». Богдан достает телефон из кармана. «Скорее, так до дома и не доехала. Спасибо, что подвезли, простите, если я вам вечер подпортил. Главное, что ты жив и здоров. Не попадай больше в такие ситуации», — говорит Марк. «Да, подобные случаи заставляют пересмотреть отношение к жизни», — ответил Богдан и захлопнул дверь. Домой к Марку едем в задумчивом молчании. Не знаю, о чем думает шеф, а я о том, говорить или не говорить Марку о поцелуе Богдана. Неловко ужасно, особенно после того, как целовалась с боссом. Но если не скажу, получится, что скрываю что-то от Марка. С другой стороны, некоторые тайны, возможно, лучше так и оставить тайнами. В общем, не знаю, разрываюсь в сомнениях. И страшно рассказывать, и понимаю, что буду переживать, если промолчу. Когда мы были у твоих родителей, Богдан зашел за мной в ванную и поцеловал без разрешения. Выпалила я. Все. Облегчила душу. Машина резко затормозила. Нам сзади недовольно засигналили. А могли бы и мы в аварию попасть. Зря я на дороге это сказала. Марк крепко сжимает руль и задумчиво смотрит на дорогу минуты две. Нас объезжают, постоянно сигнали. Я эти две минуты лишний раз боюсь вздохнуть. Наконец шеф трогается с места. Неужели ничего так и не скажет? Марк. «Мне очень жаль, Рита. Подобных ситуаций больше не случится, обещаю. Получается, ты из-за этого выглядела такой расстроенной?» «Не расстроенной. Я была очень зла. Очень-очень». «А со мной целовалась в отместку?» «Нет». Помялась. Захотелось забыть о плохом, перебив чем-то действительно приятным. Марк весело фыркнул. «Помогло?» «Да, очень». «Ты бы не стал со мной целоваться, если бы узнал, что Богдан...» «Не договорила». Стало очень грустно и захотелось плакать. Ну и денек у меня сегодня. Марк плавно съехал с дороги на обочину, остановил машину. Потянулся ко мне и как поцелует. Поцелуй пламенный, ревностный. Уже через несколько мгновений оказалась сидящей у шефа на коленях. Поцелуй был долгий и очень горячий. «Рита, в следующий раз, если вдруг у тебя будет плохое настроение и нужно будет его срочно поднять, всегда ко мне обращайся». Строго и в то же время насмешливо произнес Марк, когда поцелуй закончился. «Угу». Только и могла произнести я. Дыхание сбилось. А так поцелуи шефа действительно очень настроение поднимают. Волшебно.